черная тьма, белый огонь. Казалось, в глубине ангара кто-то включил мощные прожектора, но свет шел не со стороны, не сверху, а снизу, от самой земли, не растекаясь по пространству, но отливаясь в огромную мерцающую полусферу. По ее поверхности то дело пробегали острые языки протуберанцы, росли, тянулись вверх, опадали. Ни стука, ни шороха. Белый огонь горел беззвучно, отдаваясь лишь легким звоном в ушах и слабым, едва уловимым запахом озона. Сверкающий купол рос, заполняя все пространство. Тьма отступала в дальние углы, сжималась, таяла. Наконец остался лишь огонь, невыносимо яркий, белый, горячий. Вспышка. По холодной мартовской земле словно пронесся жаркий смерч. И тут все же исчезло, разом как будто некто всесильный опустил тяжелый холодный занавес. За открытыми воротами только безвидная черная мгла. Уходить не хотелось, не тянуло и говорить. Стояли, молчали, думали. Наконец Ручий махнул рукой караульным. Те поняли и занялись воротами. Негромкий железный лязг, грохот засовов. Семена отчего-то стало не по себе, как будто его самого оставили там, в глухой темноте, наедине с вечной ночью. Скрывать такое? Преступление перед наукой? Нет, перед всем человечеством. Все посмотрели на Родиона Геннадьевича, но тут же поняли. Говорит вовсе не он. Приказы, подписки, караулы, солдатики оловянные. Мы как лилипуты, связавшие Гулливера. Ольга Зотова махнула рукой, резко повернулась. Пошли отсюда, ротный, как в душу наплевали. Семен нагнал свою спутницу только на проселке, где ждали телеги. Девушка молча курила, глядя в низкие тяжелые тучи. На негромкое покашивание не обратила внимания, но затем повернулась, бросила козью ногу прямо в грязь. «Извини. Такую, как я, и вправду на цепи держать нужно. Но мне вдруг в голову взбрело, только не смейся». Помолчала, дернула щекой. «Когда мы с тобой бойцов на смерть вели, чего им могли пообещать? А ни хрена, потому что ни в ад, ни в рай не верим. Не им обещали, детям и внукам. Мы сдохнем, под траву уйдем, зато другим, потомкам нашим, всеобщее счастье выйдет. Коммунизм или как иначе назовется, не так важно. И вот победили, завоевали и под семь замков заперли. А у ворот караул, собачки и колючка, как на перекопе». Ответить было нечего. Конечно, ни собак, ни перекопской колючки в Сеньгаозере не было и в помине, но лихо беда начала. «Не расстраивайтесь, Ольга!» Родион Геннадьевич, достань воробушка, определенно слышал конец разговора. «Гулливера бечевками не удержать. Все эти запреты не прочнее гнилой пробки, поверьте. Если хотите, завтра я вам и вашему спутнику кое-что покажу. Может, и понравится». «Покажете, тогда и решим», — бывший замкомеск отвел взгляд. «Только вы уж, товарищ Соломатин, определитесь, барышней будете звать или по имени?»